Эта аудиокнига создана при поддержке сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Книгу читают Попов Сергей и Хасбиуллина Алена. Терри Гудкайнд. «Сердце из черного льда». Серия «Хроники Ники», книга 4. Перевод «Клуб Мортсит». Топор рубит древесину, меч рубит кости. В древнем мире вновь бушует война, а на побережье появилась новая угроза. Лила и Беннон, попавшие в плен к своему врагу, королю Скорбь, обнаруживают ужасающую силу, которая стремится разрушить древний мир. Нарукайцы, варвары, налетчики и работорговцы построили внушительный флот на суровых каменистых островах. Численность этого врага больше, чем кто-либо подозревает, и нарукайцы готовы начать свою последнюю и самую смертоносную войну. Колдунья спасет мир. Глава 1. Из поросших лесом холмов Натан наблюдал за огромной армией генерала Утроса. Потрепанный волшебник стоял в тени раскидистых дубов и тонких сосен. Некогда белый балахон, надетый поверх черных штанов и изящной рубашки, теперь был покрыт грязью и сажей. Натан продолжит сражаться с древним врагом. Ильдакар исчез, но он и ополченцы еще живы. 150 тысяч воинов, заполонивших долину, пробудились и готовились пройти маршем через древний мир. 15 столетий назад легендарный генерал Утрос осадил Ильдакар, город с высокими стенами, великолепными зданиями и прекрасными садами. Городские волшебники при помощи уникального заклинания окаменения обратили армию в статуи. Но теперь оно развеялось, и непобедимая армия возобновила атаку. Отчаявшись спасти легендарный город, выжившие волшебники накрыли Ильдакар саваном вечности, а Натан и его спутники остались снаружи. Теперь лишь они стоят на пути армии, способной завоевать континент. «Добрые духи!» Он выдернул сухую травинку из своих длинных белых волос. Невероятная военная мощь напомнила ему войско имперского ордена, вставшего на равнинах Азарита, под народным дворцом. Натан не терял надежды, ведь армия Джегана потерпела поражение. Но тогда с Натаном был Ричард Рал и Никки. Аббатиса верно поправила юбки и села на покрытый лишайником валун. «Уходя из твердыни, мы не ожидали встретить армию на своем пути. Мы лишь надеялись отыскать Ильдакар». «Ильдакар исчез!» – простонал волшебник Рен, с шумом шагая к ним через подлесок. Он схватился за узловатую сосновую ветку и посмотрел на то место, где совсем недавно был его славный город. Отстраненно нахмурившись, он стер пятно смолы с потрепанного бордового балахона. «Волшебники укрыли Ильдакар от самого времени. Они даже не подумали о тех, кто остался снаружи». Его обвисшие щеки были прочерчены глубокими морщинами. «Во всяком случае, теперь они в безопасности, и я полагаю». «Нужно по максимуму использовать, что имеем», – сказал Натан. Он чувствовал одиночество острее, чем остальные, потому что потерял не только город. Выжженная полоса на поле боя мучительно напоминала о том, как дорогая Эльза пожертвовала собой, погибнув в пекле магии переноса и уничтожив тысячи солдат генерала Утроса. Эта победа далась слишком большой ценой. Вместо торжества в новом сердце Натана поселилась мрачная печаль. Пока вражеская армия не пришла в себя, Натан и его спутники отступили в холмы, где натолкнулись на экспедицию из Твердыни, Аббатису Верну и нескольких сестер Света, многочисленных ученых и отряд тхарянских солдат во главе с генералом Циммером. Однако их объединенные силы не могли противостоять гигантской армии. Натан так упорно и так долго сражался, что у него даже не было возможности осмыслить потери. Как Ники вернется к нам? Если Ильдакар исчез, то куда она отправится? Куда Сильфида переместит ее из Серимунди? Ники спешно отправилась в прибрежный город, чтобы предупредить об угрозе для древнего мира. Из-за исчезновения Ильдакара она застряла на другом конце страны. Помощь Ники нам не помешала бы. Но мы и сами на кое-что способны, не забывай об этом. Сказала Верна. Натан погладил подбородок. Не забываю, дорогая Батисса, но колдунья не единственная, кого мы потеряли. Он не знал, что случилось с Бенноном, который сражался в Ильдакаре, когда город исчез. Натан надеялся, что пылкий молодой мечник сейчас в безопасности под саваном. Не так я представлял нашу встречу. Он сел рядом с Верной на валун. Я столетиями пытался освободиться от сестер света, и вот мы снова вместе. Да, снова. А Батисса устало улыбнулась и заправила за левое ухо прядь каштановых с проседью волос. Но нам нужно двигаться дальше. И куда? Спросил Рен, метавшийся среди сосен. «Просто сбежим? Мы не можем победить генерала Утроса!» Лорд Орен с надменным видом подошел к ним. Его толстая светлая коса была перекинута через плечо, а узкое лицо покрывали крапинки свежей крови. «Как лучше действовать? Мы не какая-то шайка. Может, стоит создать свой совет одаренных для борьбы с Утросом?» «Довольно маленький совет», – кисло сказал Рен. «Ты забываешь, как много среди нас одаренных. Не стоит недооценивать сестер света и ученых твердыни», – сказала Верна. К обсуждению присоединилась леди Ольгия, завернутая в маскировочный шелк, который произвели ее шелковичные черви. «Не стоит недооценивать никого из нас. Но мы не можем прятаться в кустах и смотреть на армию. Какой выберем план?» Натан осознал, что все смотрят на него. «Теперь я ваш лидер. Назовете меня главнокомандующим волшебником?» Он нашел это забавным, поскольку совсем недавно вообще не мог использовать дар. Никогда не желал такой должности. Бывший раб Рэндалл тем временем распределял дорожную еду. «Лучшего предложить не могу, ведь разжигать костер опасно». Старик сражался за свой город вместе с другими освобожденными рабами и рисковал жизнью, чтобы Эльза могла начертить смертоносную руну переноса. Теперь Рэндалл оказался за пределами Ильдакара. Уоррен нахмурился при виде скудной пищи. Он привык к изысканным обедам знати. «Как и все, я люблю вкусную еду, чистую одежду и мягкую постель. Но в данных обстоятельствах готов терпеть неудобства». Натан без жалоб принялся жевать сухофрукты и вяленое мясо. «Разработаем смелый план разгрома гигантской армии?» – спросил Лео, один из волшебников Ильдакара. Глаза его блестели, но улыбка казалась вымученной. «С чего начнем?» «Лани могла бы предложить неожиданную идею». Рен вздохнул, с тоской смотря туда, где раньше был большой город. «Я больше ее не увижу. Когда я уходил, она была статуей, в которую ее превратила властительница Тора, но заклинание должно было рассеяться. Я скучаю по ней». За время долгого и трудного путешествия тучный волшебник сбросил вес, его лицо похудело, а кожа обвисла. «Хотел бы я снова поговорить с ней. Прошло немало столетий». Он вздохнул с надеждой. «Может, если сумеем вернуться под саван вечности?» «Лани мертва. Ее убили колдуньи генерала», – бесцеремонно сказал Орн. «Тебе никто не сказал?» «Мертва?» Рен побледнел так, что кожа его стала похожа на мрамор. Орн будто говорил с ним на другом языке. Он повернулся к Натану. «Что он такое говорит?» Бывшему пророку хотелось поджечь волосы Орна за такую бестактность. «Мне очень жаль, Рен. Ее убили». Он прочистил горло и постарался говорить как можно спокойнее. «Лани при помощи разлитой воды шпионила за лагерем генерала. Но Авейрува обратили магию против нее. Они утопили ее». Он покачал головой. «Мы с Эльзой пытались помешать, но не смогли». Рен закрыл лицо руками. «Это была моя единственная ниточка надежды!» Плечи волшебника вздрагивали от рыданий. «Я ждал ее! Я защищал ее! Я оплакивал ее, она...» Он с трудом подбирал слова. «Она очень много значила для меня». «Мне горестно от того, что ты ее больше не увидишь», — сказал Натан. «Она была храброй и сильной. Я никогда не забуду, что она сделала». «Нет времени кого-то оплакивать». Голос Ольги звучал мрачно и раздражительно. «Очень многие погибли, и нам тоже нелегко. Подумай о моем сыне Броке, сыне Орона Джеди, о тысячах бойцов. Все они были для кого-то важны». «И все равно это больно», – сердито глянул на нее Рен. «Да, больно, друг мой», – согласился Натан, думая об Эльзе и о том, что она значила для него. «И мы должны сполна отплатить врагу за эту боль». Из леса неподалеку донеслись крики, и Натан вскочил, хватаясь за меч. Отдыхавшие солдаты генерала Циммера обнажили оружие и выстроились для обороны. Из леса выбежали люди. «Всем приготовиться! Они уже здесь!» В голосе Циммера прозвучало жестокое предвкушение. Три человека бежали по подлеску во всю прыть. Это были послушницы сестер Света Эмбер и молодые ученые из Твердыни Оливер и Перетта. «Они прямо за нами!» «Мы привели их сюда! Теперь ваша очередь!» – крикнула Перетта изумленным ученым. Ее узкое лицо разрумянилось, в глазах промелькнули азарные искорки. Громкий треск прокатился по редкому лесу, послышались грубые выкрики. Два десятка вражеских солдат ввалились в лагерь, на ходу ломая ветки. Одеты они были в древние кожаные доспехи, символом пламени императора Кергана. Оливер, Перетта и Эмбер ускорились, заманивая своих преследователей в ловушку. «Их тут еще больше!» – проревел один из вражеских солдат, подняв изогнутый меч. «Уничтожить!» Две свирепые женщины стремительно рванули к ним с разных сторон, пронзительно крича. Мараси точно выждали момент для атаки. Женщины были облачены в черные кожаные полосы на груди и бедрах, а их кожа была покрыта выжженными символами. «Мы позволим вам убить нескольких, но не всех!» – крикнула Торн Натану и остальным. В одной руке она держала короткий меч, а в другой – кинжал. Марасит вонзила меч в живот ближайшего солдата и рассмеялась, когда тот рухнул на землю. «Один!» Не желая отставать, Лаис щелкнула кнутом с колючками, и тот обернулся вокруг толстой шеи противника. Резко дернув, она разорвала ему горло. «У меня тоже один!» Вытянув руку, Натан метнул шар огня волшебника, поразив врага в грудь. Кожаные пластинчатые доспехи солдата были словно бумагой для смертоносного огня, прожигавшего все на своем пути. Издав боевой клич, солдаты Циммера бросились в бой. Вражеские разведчики столкнулись с тхарианскими воинами со звоном клинков, стонами боли и криками гнева. Бойцы смешались, и Натан не рискнул снова использовать огонь волшебника. Аббатисса Верна при помощи дара оторвала от дерева тяжелый сук и бросила в солдата. Уоррен, Ольги, Лео и Рен призвали порыв яростного ветра, обрушив стволы деревьев на мужчин в доспехах. Оказавшись в настоящем бою, вражеские солдаты воспользовались своей военной подготовкой. Но две мараситы атаковали так, словно сами были армией, а дхарианские солдаты старались не отставать от женщин, убивая и убивая. Пока враги падали, истекая кровью, Натан заметил кое-что неожиданное. Прежде солдаты генерала Утроса были полукаменными, с твердой и бледной кожей. Но теперь у них была настоящая плоть. У него перехватило дыхание. Ведь если враги снова станут людьми, их будет легче убить. Дхарианская сталь пробивала броню, рассекала кожу и кости. И древние враги умирали, как обычные люди. Лео и Перри сбивали солдат с ног магией и насаживали на острые ветки. Даже Рэндалл ринулся в атаку с ножом. Сорвал шлем с оглушенного солдата и перерезал ему горло. Натан заметил мужчину, стоявшего поодаль, и применил огонь волшебника, чтобы поджечь его голову, превратив ее в жуткий фонарь. Вскоре все 20 древних разведчиков лежали мертвыми в подлеске. Торн и Лаис ухмылялись, а их бронзовую кожу покрывала кровь. «Трое», – сказала Лаис. «У меня тоже трое», – откликнулась Торн. 20 погибших», – сказал Натан. «Вражеская армия сократилась на 20 бойцов». «Армия даже не заметит этих потерь. Увы», – сказала Верна. «Генерал Утрас еще не закончил подсчитывать погибших после нашей предыдущей атаки», – сказал Оран. «Мертвые есть мертвые», – с мрачным удовлетворением сказал Рен. Тхарианские солдаты вытирали кровь с мечей и доспехов. Циммер одобрительно кивнул им. «Пока нет хорошего плана, мы будем вырезать врага постепенно». «Пусть будет так», – сказала Ольгия. Натан вложил в ножны меч, который ему совсем не пригодился. Он все еще наслаждался использованием магии после того, как долгое время был лишен дара. «Для начала неплохо», –